И снова руками. Плесь, ты тоже за небо скучаешь? Он мне тогда все уши продолбил. Ну да, два умных человека завсегда найдут общие интересы, даже если один из них не иудей. Пися, а ты чего как не родная? Кушай, а то худенькая такая, шо глазам смотреть больно. Тогда, согласился дядя Фима, нежно глядя на супругу заплывшими карими глазками, красивой женщины должно быть много, и еще чуть-чуть немножечко. Ой, ну ты скажешь. Женщина кокетливо треснула супруга облизанной серебряной ложкой по руке, да еще и при детях. Да, переключилась она на мини, у Йосика все нормально, и местами даже немножечко хорошо. Он сейчас пока в Англии по гостям, потому как нужно налаживать связи и немножечко политику. Хорошо, когда все хорошо, кивнул я, главное вовремя остановиться и понять, что ж ему все-таки важнее, связи или таки политика. Таки да, закивала та, ты понимаешь, а Йося такой азартный, шо немножечко ой-вей. Пися, а что там у Кацев? Да, да ты шо, а потом она мини такая, крестить, делилась Фира переживаниями, вот так вот, мелко-мелко. Крестить никого она не стала, а просто развела чуть-чуть пальцы. Гадость какая, отозвалась тетя Эстер. Ой, мальчики, я не о вашем христианстве. Да мы поняли, отозвался я за всех, несколько иррационально покоробленный. Сам ведь ту паломницу ух как, но то я, мини можно. А когда жидовка то же самое, то она как бы и нападки с обидками. А потом, продолжила Фира, кругляя без того большущие глаза, жидовка, крестись, и про грехи предков. И эти люди учат нас за жизнь, осуждающий покачал головой дядя Фима, отчего шевельнулись все его подбородки. Кто умеет, тот делает, вспомнилась мини, кто не умеет, учит 35. Какой умный мальчик, умилилась хозяйка дома. Фирочка, а ты шо такая неаппетитная, кушай, деточка, кушай. Накушать удалось всех нас, кроме Фиры, блюдущую себя Италию. Выползли еле-еле, оставив тетю Песю на поговорить с хозяйкой за одесских знакомых. Чует моя чуйка, шо после такой поездки Писа Израилевна станет таки настоящей восточной женщиной, очень толстой и очень липкой, потому как стол хоть и унесли, но принесли заново, и такой себе сладкий, шо у мини при одном его виде заболели зубы и приключился сахарный диабет, а мы во внутренний дворик силы выползти нашли, но на этом и все. Я вон даже до скамеечки не дошел, на чистенькой дорожке уселся, ноги едва под отяжелевшие брюхо подтянул. Ох, чуть повернувшись рядышком, Санька заотдувался, так поели, что как нафаршировались. Вкусно, но до дурноты. Скушай кусочек, деточка. Мишка передразнил тетю Эстер, и удивительно удачно, потому как Санька даже шарахнулся от него. Ох, повторил я, отсмеявшись и чуть не лопнув, восточное гостеприимство во всей красе. Фира, золотце, как тебе удалось отстоять бастионы твоего котеночного желудка? Так, она чуть смутилась, сказала, что ты что мне, ой, да ну тебя. Ну, так ну, согласился я, не став лезть в бабское. Как насчет самовыгуляться? Поинтересовался Мишка с вроде как равнодушным видом. Он уже морально подготовился к отъезду в Москву, но решил за оставшееся время увидеть как можно больше интересного, раз уж скоро назад. Кто за? Сам же и подымаю руку, единогласно. Встречаемся через 5 минут. Какие 5 минут? Ужаснулась Фира. Полчаса, не меньше. Другой город, другие люди. Это в Одессе за нас все знают, и на твои любимые штаны под босиком только плечами пожмут. А здесь они скажут то, что увидят своими глазами. К Блишманам приехали какие-то оборванцы. И все, на весь Константинополь. Аргумент, согласился я. Парни, поняли, в лучшие. И одеколоном навоняться не забыть. Несмотря на запрошенные полчаса, Фира выпорхнула всего через 10 минут, крутанувшись перед нами. Никакой особой разницы я не увидел, но закивал одобрительно, на что та просияла, взяв меня под руку с самым что ни на есть собственническим видом. Не так чтобы чичероне, предупредил я, открывая ворота. Йося Блишман провел небольшую экскурсию, но больше засирал мне мозги своим странным, чем рассказывал о здешнем интересном. Ничего, Санька жизнерадостно помахал картой, я еще в Одессе запасся, в паломническом центре. Что-то мне подсказывает, что указаны там ни разу не кошерные ориентиры, выразил я сомнение. Не смотрел пока, не, о, да, ерундень, брат досадливо сложил карту назад в карман. Ничего, язык до Киева доведет, подбодрил его. Ну что, сударь и сударушка, отправляемся в экскурсию. Закружившись по аристократическому Маалему с его деревянными особняками, выстроенными с прибольшущим вкусом, как-то незаметно дали кругля, и оказались в бедных еврейских кварталах Хаскёя. Улицы стали заметно уже грязнее и обшарпанней, местами потеки, характерно попахивающие аммиаком. Да и народ тоже попахивает, недружелюбный народ. Что-то мини подсказывает, прижимаю Ферину руку к себе чутко покрепче, что в такие районы нужно заходить с опытными, а главное, хорошо вооруженными экскурсоводами. Начали кружить в обратном направлении, стараясь не наступить во всякое, валяющееся на улицах, и не столкнуться с недружелюбными местными. Ишь, глазами сверкают. Я с Фирой на идиш перешел, чтобы вроде как свои, а эти как взъярятся ни с того, ни с сего. Не знаю, как и почуял эту каменюку, а только успел. Голову Фиры пригнул, да вниз, а там уже новые камни впополами со слюнями летят. Бесноватые какие-то. Охнул Санька напуганно. Но напуганный-то напуганный, ножик из кармана достал. Мы с Мишкой только глазами друг на дружку, да и я сразу Фиру назад, а за ней Саньку. Чтоб спины прикрывал, значится. Сами с тросточками в правых руках, с ножами в левых, и спинами назад идем, камни отбиваем. Какие тросточкой, а какие так, руками сбиваем. А эти ярятся. Все больше дети с подростками, но и взрослые есть. Блудница. Как завизжит, дай к нам. А сам хоть и не складный да дрищеватый, но взрослый вполне дядька. Такой если добежит, то аво. Потому как глаза и слюни вдобавок ко взрослости. Ну а я хоть и не так чтобы в форме, но уже и не совсем задохлик. Выпад по всем правилам фехтовального искусства. И кончиком трости, в пах. Энна. Тот пополам согнулся, да так, что аж на башкой в камни с цаные уткнулся, как бы и не с размаху, и на жопку, а под ней пятно расплывается. Вой, камни чуть не в два раза чаще полетели, только и хорошего в этом, что вовсе уж бестолково, и не так, чтобы сильно. Чистят, а мы задом чуть не бег перешли, слышу только иногда, как Санька орет, расступись, суки, всех попишу порежу, а голос такой, что вот ей-ей, верится, этот порежет, хоть и на русском орет, а ведь понимают. С ножом-то, каменюка скользком в лобешник зарядила, и кровища сразу, не сотрясение, а так, сечка, мелочь, но мелочь она потом, а сейчас глаза заливает, мешает, а потом все больше пропускать стал, не в голову, руки, плечи, живот, ноги, ой, думаю, попал ты, Егор Кузьмич, так попал, как не часто попадал, и ладно бы сам, но невесту да братов втянул, вот где грех, умирать уже приготовился, ну или как минимум, заново в больничку, да надолго. И ладно бы только я, но Фира, эх, и отчаяние на сердце легло. Но тут в одном из домов дверь отворилась, и старец вышел, да не боясь, на дорогу. Нас спиной загородил, руки в стороны, и только рукава черные крылами вороньями всплеснулись. И по-своему, звучно так, будто проповедь в церкви читает. Не идешь, а другое что-то, только с пятого на десятое и понятно. Слушают, орут, потом потише, еще тише. Потом совсем развернулись, да и ушли. А старец, как так и надо, будто и не сомневался, что послушают и уйдут. Хотя иначе одет, иное течение, значится. К нам повернулся, голову на бок чуть, да и спрашивает на идише. Зачем вы в таком виде сюда забрели? У меня от такого вопроса аж на заколдобилось все. В каком таком? Старец только глаза наверх, и на иврите что-то такое. Вид такой, что будто Моисей с Богом разговаривает. Только не шибко величественный пророк из Ветхого Завета, а будто молью поеден, и преизрядно. От старьевщика пророк, из сундука нафталинового вытащен. Из России, переселенцы, и снова голову на бок, чисто птица-ворон. Из России, но просто. В гости, мне как-то не экзорсисов словесных, кровищу с морды лица утереть пытаюсь. Санька разговор и перехватил. Маалем, блишман, старец рукой махнул, спину ссутулил, и вперед, вывел. Дядя Фиме еще выговор за нас, а тот даром что богачестократно, слушал этого почти оборванца, и только головой кивал виновато, да отдувался, потея, да на улице, перед всеми соседями. А потом, не заходя, старец развернулся и назад засеменил, ссутулившись. Энда, только и сказал дядя Фима, отдуваясь, хочется сказать много ласковых, но Рэбе вправил немножечко заранее мозги, и ласковые слова я могу говорить только себе. Заходите в дом, сейчас врача вызову. Энда, так себе ситуация, говорил дядя Фима час спустя мумифицированным нам. Фирка почти не пострадала, а мы, синец на синце и ссадина на ссадине. Руки у блишмана меж колен толстых зажаты, Чуть вперед наклонился. Расстроен, это видно, не серчает. Знал ведь о живости вашего характера, но не думал энда. Шустро вляпались. Впрочем, он чуть вздохнул, ничего особо серьезного. Если по закону, этих Давидов можно немножечко и прижать. Но это по османскому закону, а иудейскому энда. Не все так просто. Чужаки потому что, подал голос Санька. Ну, толстую морду дяди Фимы покорежило раздумьями, не без этого. Нескромная одежда по тамошним меркам. У них свои мерила, так что и не спрашивайте. Яркая может, или волосы у эсфирь выбились. Грех. Так бы, чуть усмехнулся он, полбеды. Чужаки, они и есть чужаки. Подошли бы, да попросили уйти. Наверное, так-то всякое бывает. А ты найдешь и, не понял я. Значит, снисходительно глянул дядя Фима, не просто чужаки, а грешники. Понял, ах ты ж, вижу, что понял, Блишман грузно встал, ну выздоравливайте, и на улицу ну вы поняли, погуляли, сказал Мишка с болезненным смешком, ты себя не вини, маленькая ладошка легла мне на забинтованную голову, видишь, даже дядя Фима не сердится, невозможно такое знать, невозможно, жмурясь от ласки, но в чужом городе вот так вот, хороший урок, согласилась она спокойно, всем, у нас тоже мозги есть. Ну да, и как тут не согласишься, а совесть, зараза такая, гложет за дядю Фиму. Умом понимаю, что если бы было что серьезное, он бы мне ни разу не постеснялся. Но то ум, а то совесть, они у меня, похоже, по отдельности. Параллельные прямые, эти их мать, Зефиру и братьев, это отдельно, да и нет счетов как таковых, меж своими-то. А вот с дядей Фимой долгов лучше не иметь, даже и моральных. Надо что-то что, 25 глава. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, забавы ради вывожу нарочито пискляво, крутясь перед зеркалом в одних штанах, и рассматривая начавшие желтеть синцы вперемешку со ссадинами и кровоподтеками, обильно раскрасившие костлявое тело, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Тьфу ты, привязалась, полюбопытствовал Санька, лежащий на пузе на ковре перед большущей миской с разнообразными восточными сладостями, сваленными вперемешку. Агась, накидываю рубаху, застряв на миг головой в вороте, и, зараза такая, один куплет только, а дальше никак не сочиняется, а в голове засел, а пищать-то зачем, прочавкал он, да если б я знал, вертится только сюжет какой-то сказки, но где я, а где сказка, не попробуешь, не узнаешь, философски заметил брат, лениво ковыряясь в миске, туки-тук, жизнерадостно сказал дядя Фима, открыв дверь без стука, и просунув в комнату толстую морду лица, вспотевшего с самого утра, я вижу, что вы уже готовы, угу, отозвался Санька, разлепляя челюсти от нуги, только Мишку ждем из кабинета задумчивости, бы, осклабился хозяин дома, показав новую, не бывшую в том году, золотую фиксу, кабинет, вы таки не будете претензировать на авторство, мне очень хочется блеснуть остроумием в некоторых кругах, да сколько угодно, жму плечами и приглаживаю волосы, только не думаю, что вы станете первым из озвучивших. Где-то и как-то я ее то ли слышал, то ли сам придумал и озвучил, уже и не вспомню. Мини устраивает, отмахнулся он, и, поворотившись назад всем своим грузным телом, заорал, мамчил. Уже, уже, отозвался хриплый бас, и в дверях показался здоровенный, повыше дверного проема, болгарин, работающий на дядю Фиму. Такой себе шибезгой 36 на все дни недели, с несколько невнятными, но явно физическими обязанностями. Особым чинопочитанием болгарин не отличается, компенсируя его отсутствие изрядным ростом при цирковой ширине плеч и неизменным баташком в руках, который иному сошел бы за неподъемную палицу. В сочетании с сабельным шрамом на квадратной морде, вид получается такой себе внушительный, что таки ой, в баню, птенчики, подмигнул он, отчего шрам устрашающе колыхнулся. А надеюсь, вы таки понимаете за некоторую сложность. Начал было смутительно дядя Фима, никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен ясти опресноки, даваемые иудеями, или вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать их, и врачество принимать от них, ни в банях купно с ними мытися, если же кто дерзнет сие творить, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен 37, эко, я уставился оторопело на Саньку, от Мишки такое ладно, но ты-то откуда, так, пожал тот плечами, случайно в голову запало. Я так понимаю, что с врачествами и содружествами у нас как-то не особо смотрит, а с банями почему-то так и осталось. Шо ви смотрите на мини, возмутился дядя Фима, Не я это придумывал. У нас своего хватает такого, на что можно делать большие какающие глаза, особенно если ты не сильно религиозен. Но ша, я таки не говорил, а вы таки об этом не слышали. Я бы с большим за только с вами, продолжил он торопливо, аннексировав у чижа сладости и загребая их полной горстью, потому как мини-проблема с синодом с недавних теперешних пор. Тьфу, а вам оно, вы мини-таки поверьте за возраст и опыт, совсем ни к чему, потому как на ровном месте искать проблему, оно зачем умным вам, даже если и все гладко сейчас, то по моему нескучному опыту, всплывет эта гадость потом, и наверняка в самый неподходящий момент. Чичерони из мамчила вышел так себе, широко шагая, отчего нам приходится то и дело переходить на трусцу, он сбивается поминутно то на болгарский язык, а то и на турецкий, да и низкий его бас, уходящий порой за грань слышимости, понимания не добавляет. Сбивчивые рассказы щедро разбавляются шутками, над которыми хохочет только сам рассказчик, топорща густые, насквозь прокуренные желтоватые усы. Успеваем только вертеть головами по сторонам, на бегу рассматривая местные живописности, встроившись в кильватер нашего гида. И только люди, ФРР, голубями из-под ног его разлетаются, и без разницы ему, в какие такие лапсердаки, халаты или сюртуки они одеты. ФРР, носорог большой и плохо видит, но это не его проблемы, озвучило подсознание, и я поспешил поделиться с братами. Вот, озвучил мамчил очевидное, остановившись резко, и указывая богатырской дланью на большое здание в восточном стиле, хамом. Пришли, народу пока немного, потому не пятница 38 и даже не воскресенье с субботы, а самое утро понедельника. В основном старики, лениво переговаривающиеся между собой с видом людей, знакомых многие десятилетия, и раздевающиеся так неторопливо, будто у них в запасе вся вечность. Перво-наперво на пол раздевалки, которая на самом деле камикан, легли коврики, ловко застеленные тканью. Раздеваться надо, басовитым шмелем загудел он, становясь на коврик и показывая нам пример. Раздевшись, он напомнил мне отощавшего после весны медведя, такой же здоровенный, костистый и волосатый. Массажист Тиллак на его фоне совершенно затерялся, и только улыбался, показывая готовность услужить. Пиштималь, мамчил показал, что полотенце нужно обернуть вокруг бедер. Здесь, второе полотенце наподобие тюрбана обернулось вокруг головы. И здесь, третье полотенце легло на плечи. Налын из плетеного сундучка на пол легли деревянные сандалии под наши ноги, обувайте. Таз притащил с собой, вот чудило. Удивился Мишка, в банях обычно свои, хотя да, здесь все не как у людей. Облачившись в полотенце и сандалии, пошли вслед за мамчилом, тащившим с собой таз и довольно большую металлическую мыльницу с ручкой, вроде как у женской сумочки. С некоторой опаской оглядев оставленные на ковриках вещи, поспешил за мамчилом. Как-то странно, даже не крадут. Ну, по словам дяди Фимы, горячий, шепнул мне Мишка, вставая с корточек в предбаннике, я рукой пощупал. Так странно, камень горячий, знаю, но не удержался, и сам присел. И правда только что не горячий, а теплый. Присел еще раз, уже в заволоченной густым туманом парной, которая на самом деле хорорет, ух, жжетенько. Дети, веселящийся мамчил закатил глаза, глядячи на нас, скаля зубы, он переглядывается с Тиллаком, переговариваясь по-туркски. Чебиташи, похлопал болгарин по мраморной лежанке в парной, ложитесь, распарится сперва. Усевшись по соседству на теплящие сидушки, переговариваемся негромко. Мамчил лег, прикрыл глаза, и, кажется, даже задремал. Оглядываю купольный потолок, роскошные мраморные полы и стены, и только головой качаю. Вот тебе и турки. Тиллак, не отходя далеко, кинул один кусок мыла, остро пахнущего лампадным маслом, в таз с горячей водой, а второй, присев, начал натирать на терке. Потом натертое мыло легло в мешочек. Капук Тарбаси, понял массажист наш интерес, приподняв мешочек. Капук Тарбаси, ожив под нашими взглядами, Тиллак священно действовал, как провинциальный актер перед царственными особами. Энергично полоская мешок в мыльной воде, он постоянно говорит и говорит, раздвигая в веселой улыбке губы и мигая попеременно всеми глазами. Ясно только, что настроен он к нам приязненно, а так ли это, или профессиональная обязанность, выяснять совершенно даже и не хочется. Ничегошеньки непонятно. Редкие знакомые слова из греческого и болгарского ничего не дают, но дружелюбно. Вытащив мешок, он взбил его, отчего полезла мыльная пена, и жестом показал мне лечь, не без опаски, и до чего же здорово, как там у Пушкина, а, неважно, растекшись по всей лежанке, я воссоединился с миром, бесконечные минуты блаженства, и вот банщик вылил на меня несколько тазиков воды, после чего помог встать, как, опасливо поинтересовался Мишка, во, показываю повернутый вверх большой палец, ничуть не лучше русской бани, сказал Мишка уже дома у Блиешманов, но и не хуже, лениво ответил Санька, валяющийся на ковре, не хуже, неожиданно согласился Пономаренок, совсем не хуже, никаких забот, никаких думок о деньгах, в голосе Мишки раздумчивость, жить так постоянно, это и деградировать можно, а чутка, самое оно, будет что вспомнить, ага, в голове у меня завертелись мысли, собираясь в кучки, а ведь и да, чего, идея, встав, берусь за блокнот, и кажется, вполне себе, годится, дядя Фима, по уже узнанному обыкновению, после обеда немножечко дремит, потом работает в кабинете с документами и сладостями. Тук-и-тук, суюсь в дверь по подхваченной от хозяина дома манере. Мини можно, или таки пойти погулять, Шлома. Настроение у него хорошее, распаренное после бани, заходи. Я таки надеюсь, шо здесь, а, вдалеке от синода и ревнителей, я могу называть тебе милым моему еврейскому сердцу именем, да ради бога. Блиешман хохочет, грозя толстым пальцем. Один-один, есть идея, по-свойски усаживаюсь в кресло напротив, которое может принести много-много денег, но сильно не уверен, что именно и только вам с нами. Так, дядя Фима моментально подобрался, выкладки, передаю блокнот, здесь, сейчас вкратце расскажу, потом читайте, потом будут вопросы и ответы, все, делаю паузу, включено, курорт или круизный лайнер, и нужно только купить путевку или билет, и все, еда, проживание. Пансионат, перебил он меня, банальный пансионат, развлечения, продолжаю я, и все, что только можно выдумать, в ту же цену, ага, Блиешман откинулся назад, ага, я таки понял, что ты рассчитываешь на людей, которые на отдыхе не любят думать не только о деньгах, но и вообще, да, но не только, ваш интерес еще и в опте, вы, ценный оптовый покупатель, 100 билетов в театр, а, дадут скидку, а можно нанять музыкантов, артистов и прочих клоунов для увеселения почтеннейшей публики, прямо в пансионате, ага, ага, он дернул себя за мочку левого уха и прикрыл глаза на мгновение, в таком разе даже самый придирчивый отдыхающий, сев с карандашом и бумагой, сможет подсчитать, что по твоей системе, все включено, ему будет дешевле, и острый взгляд пусть и заплывших, но умных глаз, така, Блиешман задумался надолго, прикрыв глаза. Получается ГМ, да, получается, только надо не пансионат, а скорее, комплекс, большой, иначе и выгоды никакой, потому-то я и к вам, угу давай-ка почитаю, а потом и поговорим, он углубился в бумаги, то и дело возвращаясь назад и прикрывая глаза, знаешь, отложив бумаги, он подергал себя за мочку, такое интересное получается, шо я даже и не знаю, денег у меня немножечко есть, и до взгляда на твоих бумаг я мог бы с маленькой такой гордостью сказать о множечко-немножечко. Но тут надо грандиозно и всеохватно, потому как конкуренция. ГМ, знаешь, я поговорю таки с умными людьми сильно повыше меня, и по итогам, ничего не могу обещать. Он развел руками, вообще, тут такие деньги намечаются, что даже имени могут только по щечке потрепать, да и велят отойти в сторонку. А может и в компаньоны, да сильно младшие, и не скоро, сильно. Стоя перед зеркалом эсфирь меланхолично поглаживала ссадину, почти скрытую волосами, заживет, обняла ее мать, подойдя сзади, будешь ты таки снова красавица из раскрасавиц, заживет, согласилась девочка невесело, шо такое, золотце, всполошилась писца Израилевна, да в бане, думала, среди своих, а там взгляды, и шепотки осуждающие, только что пальцами не тыкали, блудница, с посторонними мужчинами, как же, золотце, это мы просто попали так неудачно, в один день с ортодоксами, всплеснула мать руками, просто не повезло, да, согласилась Фира, просто не повезло, просто не повезло, просто, прошептала она одними губами, поглаживая ссадину, я начала немножечко понимать тех, кто не любит нас, 26 глава, мамчил за моей спиной сопит угрюмо, но помалкивает, помня взбучку от Блиешмана, он, прислуга, пусть даже и немножечко гайдук, а я, компаньон его хозяина, потому не мне подстраиваться под болгарина, а ему, под меня, взбучку он получил еще тогда, После похода в баню, притом не после моей ябеды, соседи доложили, стоглазые, получил от блишмана, а обиделся на меня, известный типаж, на хозяина не обижается даже и в мыслях, рост, сила богатырская, шрам сабельный через всю рожу, а, слаб, много таких, вроде и взглянешь на иного, медалями увешан, герой, а нет, в морду со всем восторгом принимает, главное, чтоб его благородие ручки самолично трудил, ну или степенство, как это сочетается со шрамом, мне не понять, а местные, так и не задумываются, кастовость, сословная, или там денежная, не суть, и держатся, сами на себя кандалы нацепили, так еще и придерживают, чтоб не сорвали, гордятся, не могут сами, никак не могут, я твердо знаю, что право имею 39, и надо мной только Бог, а большинство принимают правила игры, сами себя ограничивают прослойками, старосты да мастера при заводах, благородие да чиновники из канцелярии губернатора, проще им так, спокойней, ух, как дядя Фима Ева тогда, чистый Василиск, даром что колобок волосатый, и ниже чуть не на две головы, аж на нависнуть ухитрился над болгарином, и шипение, вот в такие моменты ясно становится, кто до конца жизни во фрунт тянуться будет, несмотря на всю героичность, а кто, повыше влезет, дух, в рубке сабельной мамчил может быть и да, особенно если после муштры и в форме, по персту благородия, а так чтобы сам да не в жизнь, за него думать надо, и решать, теперь вот, сопит за плечом угрюмо, молчит обиженно, но служит, по уставу, а не хотению, шатается за нами куда не пойдем, тенью, давит меня немножечко Ева обидка, но ничего, держусь, а куда деваться-то, а некадар 40, интересуюсь у торгаша, и на ломаном русско-турецко-греческом начинаю диалог, удовольствие, море, редко покупаю что-то, все больше так, языками зацепиться, практика, значится, ну и сценки, с десяток уже черновиков для статей накропал, и еще чуть не полсотни вовсе уж набросков, потому как колорит, вторую неделю уже так, торговцы даже узнают, издали, руками машут, чаем угощают, им тоже интересно, кто я, откуда, да прочее, нормальные в общем люди, добрые, улыбаются искренне, рады мне, и не врут ведь, я такое чувствую. Правда, не очень понимаю, как эти добрые люди христиан на Балканах или в Армении притесняют, иногда вовсе уж кроваво, да и не только христиан, они и своих же единоверцев могут ни разу не добрее, может у них переключатель стоит, добрый щелк, и толпа озверелая, ну ли просто, разные, одни, на полях работают да в мастерских, на рынках торгуют, а которые недобрые, отдельно, в загонах, ну или в казармах, не знаю, странно. На выходе замечаю полицейских, задерживающих какого-то бедолагу, не мое, постоянно кланяющийся оборванец выпрямляется на миг, и я вижу знакомое лицо из окружения Якосты, дело, несколько шагов, каждый из которых короче другого, выдох, решительно разворачиваюсь к служителям порядка, и с самой широкой улыбкой, и Едюньер 41, уважаемые, вижу нахмуренные лица немолодых стражей порядка в потертых мундирах, которые, похоже, не имеют столь выдающихся лингвистических способностей, как местные торговцы. Умоляющий взгляд на одного из них, пожилого улыбчивого Юсуфа. Дальше разговор идет с его помощью. Стукнутый, выразительно стучу себе по голове, показывая на грека. Юсуф улыбается, несколько быстрых слов, но полицейские не в настроении. Обычно, с трудом подбирая слова, весной или осенью ку-ку. Юсуф смеется, быстрые фразы, от которых на лицах полицейских появляются улыбки. «Ты его знать?» – спрашивает торговец. «Нет-нет», – мотаю головой решительно, видеть, как, выразительно обвожу рукой рынок. «Ты», – кланяюсь Юсуфу слегка, «Омар», с большим трудом удается втолковать, что грека я знаю издали, и исключительно как одесского дурачка, не сумасшедшего, а так временами, находит. 70 рублей спустя полицейские соглашаются, что помощь блаженным угодно Аллаху, а отданные серебряные часы укрепляют это убеждение, точно блаженный, а никак не подозрительный тип, просто несчастный дурачок, будь благословенны его несчастные родители, благодарю, почтенные, кланяюсь полицейским, с Юсуфом расстаемся мы чуть ли не друзьями, вот ведь, а, аж на неловко стало от собственного вранья, пошли, тяну грека за рукав, я, он начинает сверкать глазами и выразительно играть лицом, ты несчастный дурачок, говорю с нажимом, потому как чувствую, что этот борец за свободу и все хорошее, может брякнуть что-нибудь сильно возвышенное и не к месту, и будешь таковым до возвращения в Одессу. Завтра отплываешь вместе с нами. Врешь?» Чутко обернувшись на крик, Мишка сверил приятеля взглядом, но увидел в глазах не желание оскорбить, а широкую распахнутость и восторг от интересной сказки. Вот так, чтобы просто, билеты на пароходик, шлеп-шлеп колесами Евойными по волнам моря океана, и в Царьград. Хмыкнув чуть снисходительно, Пономаренок поудобнее устроился на чурбачке, поелозив костлявым задом по неровной поверхности. Пожав неловко плечами под взглядами собравшихся приятелей и просто соседской детворы, он ответил наконец: «Ну да, просто. А ты думал, что как в сказке, с мечом булатным, через горы железные, да через смерть Кощееву и вызволение красной девицы, билеты купили на пароходик, сели, да и поплыли, с купцами да паломниками вместе?» Константинополь, мечтательно выдохнул лежащий на вытоптанной траве около дровяного сарая мелкий Ванька Пикаренок, подперев подбородок кулаками: «Это все святые места, да, и щит. Ты щит видал, Олегов?» «Давно уж щита нет», — вздохнул Пономаренок сожалеюще, — «еще до басурман сняли». «А какие они?» «Ну, обычные», — пожал плечами Мишка, вроде как даже и сам удивленный, — «люди как люди, как наши татары московские, у них же ни рог, ни копыт нет, а ведь тоже мусульмане». «Скажешь тоже, Сенька Лесков аж подскочил, то нашинские татары, а то турки». «Сам удивлялся», — улыбнулся Пономаренок, — «только что фески носит, да бабы в чедрах встречаются, а так, ну вот ей-ей, глянешь на иного, так он такой себе русак, что и морда чисто суздальская, аль рязанская, а турок, люди как люди», — еще раз повторил он. «Да, что ж я в пусте говорю, вот же альбом, не мацать», — строго предупредил Мишка, бережно открывая обложку. Вокруг стало тесно-тесно, но пхаются осторожно, так, чтобы не потревожить рассказчика. «Я те ща тыкнула катушкой, черт косорукий, ногу-то убери, я те ща сама как наступлю, все, все, не пхайтесь, это мы с Санькой и Егором, а это Фира, жидовка которая», — осведомилась Прасковья, дыша горячечно в ухо. «Агась, красивая, красивая», — согласился Мишка равнодушно. «А тебе какие нравятся?» «Светленькие», — ответил подросток, краснея почему-то. «А», — и щека девочки на миг прижалась к его уху, — «это святая София». Листанул Мишка, не в силах унять красноту с лица, и мы вот, листали чуть не час, и по каждой фотокарточке Пономаренок рассказывал цельную историю, иногда очень даже интересную. Открытки, пришел черед небольших подарков, живо разошедшихся по рукам, я почти 150 накупил, вот, разбирайте, с видами Константинополя, самые раз самые выбирал. «Куда тебе две одинаковых?» Тут же началась негромкая свара, и одной-то за глаза: «Давай с мостом на ту, что с сиралем меняться, я брату дам, не лапай чужие-то, хотишь поглядеть, так скажи вежественно, а не как дикий человек из леса». «Вы разбирайте», — встал Мишка, — «я пока за сластями схожу, за самовар всех приглашать, вы уж извиняйте, не могу, этакую толпищу, да не в свою мастерскую, сами понимаете». «Такой дыл достал», — протянул один из мальчишек вслед, — «небось на туркских харчах отъелся». «А, и не хромой», — констатировал Федька Быков раздумчиво, поглядывая на синеглазую Прасковью, слишком восторженно слушающую, а главное, глядящую на обновленного Пономаренка. «И краснеет Иша, не хромой», — раздумчиво повторил он, пребывая в раздрае чувств. «Вроде как и надо порадоваться за приятеля, а что-то не очень-то и получается. Раньше оно как-то проще выходило, Мишка самый умный, а он, Федька, самый здоровый, а топереча как-то оно и не так, ну или не совсем так. Ишь, здоровило какое жердистое, костлявый пока, это да, но видно, что есть куда мясу нарастать, не былиночка хрупкая, от ветра гнущаяся, да небось натаскал конек на кулаках, а даже если и не натаскивал специально, что, не подглядел ухваток хитрых, энда, топереча, как ни крути, а первый парень, он, Мишка, Иша и в Царьграде побывал». В груди начала разгораться глухая злоба. «Вот по что так, одним все, а другим, чем он хуже?» «Вот». Мишка, отнесший альбом и вернувшийся с кучей бумажных свертков, начал распаковывать их, щедро одаряя приятелей, специально такие брал, что под дальней дороги не испортились. «Миш, ты среди жидов прожил, сам-то не зажидился?» — с вызовом поинтересовался Федька. «Не-е». Пономаренок даже и не подумал обижаться, расплывшись в ухмылке. «А какие они?» — быстро спросила Прасковья, залив щеками, но не отрывая от Мишки большущих синих глаз. «Ну всякие», — ответная алость стала расползаться по портняшке, Люди как люди, хотя и с чудиной, а кровь христианскую пьют, не унимается Федька. Кровь, удивился Пономаренок, за всех не знаю, но я где жил, то нормальные, только и разницы, шо не в церковь, а в синагогу, и не по воскресеньям, а по субботам. Какие-то мажей пьют, а эти так, работают себе, как и мы, грешные. Это неправильные жиды, не настоящие. Авторитетно заявил Савка Слесаренок, мне брат все как есть обсказал об них. Они кровь в мацу добавляют, от христианских младенцев, а мажа, таились просто, не согласился Лешка Марин от христиан. Сколько там на этой, молдаванке, да, сколько там христиан, раз-два и по пальцам. Что им, трудно поактерствовать перед несколькими человеками, показали себя хорошими расхорошими, а сами нож за спиной, окровавленный, специалисты. Захихикала мелкая Ленка в цыпошный кулачок, по жидам. Она так заразительно и дурашливо смеялась, повалившись на спину без страха выпачкать старенькое, залатанное и застиранное платье, что все вокруг и захихикали. И действительно, специалисты. Ну а все-таки, шмыгнув носом, поинтересовался основательный Дима, который жестянщиков второй сын, какие они, ну какие, Мишка немного раздражился, вот как вам, а, татар нашинских, московских вы всех знаете, и небось ше и друзья-приятели, ну или хотя бы знакомцы, у каждого есть, так, а попробуй вы о них обсказать кому из деревни глухой, а, вот приехал такой, стоит на вокзале дурак дураком, и только башкой озирает вокруг, с ртом раскрытым. «Ты кого это дураками?» – набычился Федька. «Крестьянина из деревни, не поддался Мишка, вот вцепился такой в тебя, и говорит, обскажи мне, мил человек, за татар вашинских, вот обскажи». «Ну я это...» – потерялся Федька. «Да ну тебя, то-то, люди как люди», – повторил Пономаренок, «не хорошие, не дурные, хотя и чудные, для нас, а для них самое и оно». «Правда», – раздумчиво добавил он, «варья среди них много, во». Засиял Савка Слесаренок, а я что, много, повторил Мишка, но там дело такое, что Одесса, соблазнов, страсть, порт, сами понимать должны, контрабанда и все такое, не каждый и удержится, а какое оно, море, вклинился в разговор Пикаренок, море, отчаянно захотелось залезть в затылок, но под взглядом Прасковьи захотелось почему-то сдержаться, выказав себя солидным и почти взрослым, оно, брат, такое, здоровское. И Одесса, Здоровская, 27 глава. Здравствуй на многие лета, брат мой Санька. Пишу тебе, как выдалась свободная минутка. Вернулся только из немецкой колонии, сбросил с плеч аккордеон, повесил куртку на вешалку, да и сел за письмо. Душа моя разрывается на части, сил нет, как соскучился по тебе, Мишке, Владимиру Алексеевичу, Марии Ивановне и Наденьке. Поверишь ли, даже сэр Хвост трубой снится иногда. Подойдет этак, боднет башкой своей лохматой, дескать, скоро ты в Москву прибудешь-то, скучаю и по улочкам московским, вплоть до каждого проулочка трущобного, звон колокольный, стены Кремля, акающий московский говорок снится, бывает, что и гуляю во сне по улочкам, ставших мне роднее родных, просыпаюсь, и слезы на глазах, рвется душа моя к вам так, что будь крылат, вот ей-ей, только взмахнул бы крылами, и к вам. Совсем уже скоро сяду на поезд, и отбуду в милую моему сердцу Москву, тотчас по отбытию затосковав по Одессе. Так вот, брат, сердце навечно пополам. Знаю уже, что буду видеть во сне Одессу с ее набережной каштанами в цвету, изменчивое и любимое море, Фиру, тетю Песю, Левку, Косту и всех-всех-всех, ставших для меня родными и близкими. Хочется иногда придумать что-нибудь этакое, чтобы махнуть этак крылами, и в Одессе через пару часов. Не знаю пока еще, как подступиться, но твердо уверен, небо будет нашим. Есть у меня идеи крылатые, Санька, есть. Но для этого нужна либо всемирная помощь государства, на что я совершенно не рассчитываю, зная безмерно дурное управление, либо деньги. Много денег. Шквалистый порыв ветра ударил в окно, заставив задребезжать стекло, за которым, отчаянно размахивая крылами, задом наперед пролетел обалделый голубь, теряя перья и остатки и без того невеликих мозгов. «Мам!» – раздался восторженный детский голосок, перекрывший шум ветра. «Смотри, мам!» – не выдержав пронзительного покошачьего мамканья, подошел к окну. «Ну да, ожидаемо!» Мелкие кацы, раздобыв где-то кусок драной парусины, подпрыгивали, вцепившись в углы, и пролетали несколько метров, заливисто хохоча. «Мам! Ой-вей!» – показалась на пороге мать чумазого семейства – всплескивая заполошно руками, живо домой. У всех дети как дети, на счастье и гордость, а у Мини босики на позор уже сейчас, а не когда подрастут. Домой. Ну мам, дружно, на редкость пронзительными противными голосами. Домой. А голосок. Сразу ясно, что дети родные, им есть куда расти по противности и пронзительности. Погода в Одессе отличная. Легкий октябрьский ветерок колышет кровлю домов. Мимо пролетают мелкие домашние животные и дети до 8 лет. Егор, в дверь отчаянно замолотили, впусти, пока нас вместе с кацами не унесло. Откладываю недописанное письмо и спешу к двери. Ух, бесцеремонный Боря Житков, в гимназической фуражке по самые уши, и весь посинело съежившийся, зябко проскакивает внутрь, ну и погодка. Ставь самовар, иначе наша смерть от переохлаждения будет на твоей совести. Коля Корнейчук, веселый, болтливый и немножечко стеснительный, трясет мне руку, после чего начинает морщиться, и громогласно чихает, отвернувшись в сторону, и накрыв платком крупный нос. Мое почтение, Володя Вольф Жаботинский более сдержан. До этого мы виделись только в редакции, да и то мельком. Несколько минут спустя мы уже за столом, у горячего самовара, поглядывая в окно на разошедшуюся погоду. Небо заволокло тучами так нешуточно, что пришлось зажечь керосинку, несмотря на раннее совсем время. С неба начали срываться первые капли, и вот уже поток воды хлещет наискось во все стороны разом, ища малейшую щелочку. Дико завыл ветер, задребезжали оконные рамы, в комнате резко похолодало. Не желая разводить огонь во время бури, я поспешил раздать пледы. Без церемоний, повторяю еще раз, специально для Жаботинского, с которым едва знаком, все сладости через тетю Песю закупались, так что, наверное, кошерные, более или менее. Мы пили чай и говорили о пустяках, глядя на разбушевавшуюся непогоду. Чуть погодя Вольф оттаял, и начал интересно рассказывать о Швейцарии и Италии, где он подвязается корреспондентом «Одесского листка», сотрудничая также с «Одесскими новостями» и рядом других изданий. Рассказчик он отличный, информацию подает ярко, выпукло и чаще всего емко. Он старше нас всех, но не особо задается. Командные нотки проскакивают, но скорее рефлекторно, без попыток игры в вожака стаи. Коля постоянно перебивает его, и в один момент Вольф не выдерживает, затыкая его выпечкой, и смеется. Оттаял, значится, совсем другой человек стал. Вот так всегда, вкусно прочавкал Коля, шлова не дает шкашать. Шкашать, передразнил его Жаботинский, став вдруг из серьезного корреспондента молодым совсем парнем, озорным и веселым, прожуй сперва, сказитель, с детского сада знакомы, проживав и тут же потянувшись за новой булочкой, пожаловался Коля, и поверишь ли, тогда уже тираном был, самым старшим в нашей группе был, и с тех пор и привык командовать, не как греческий, перескочил он с темы, заметив учебник новогреческого с закладками, учишь, угу, и хвастаюсь, еще и турецкий. Вцепился бульдогом, по 4 часа в день занимаюсь. Не слишком, Коля не из первых учеников, и его такое рвение немножечко пугает. А как еще, либо несколько лет без особо толка, либо почти что полное погружение, и месяца через 3 ты уже начинаешь говорить. Пусть на уровне моя твоя, но и то, газеты читаю, ну и с носителями языка. А куда деваться, мне ж Синод дорогу к знаниям перекрыл, а со знанием языков не репортером или учителем. Так хоть в конторке при портовой пристроиться можно. Коля, которому и была адресована эта подача 42, хмыкнул задумчиво, но отвечать не стал. Буря прошла, как и не было, на небо выкатилось умытое холодной водой яркое солнце, а по улицам Молдаванки потекли ручьи грязной воды. Вездесущая детвора, воображая себя путешественниками и отважными моряками, с незамутненным энтузиазмом детства принялась осваивать водные просторы, пуская самодельные кораблики. Выбравшись с Молдаванки, троица друзей закатала штанины обратно. Жаботинский вскоре окликнул извозчика, покинув компанию. Корнейчук и Житков, никуда не торопящиеся, побрели неторопливо по умытым одесским улочкам. «Знаешь», — сказал Борис, повернувшись к другу, — «я сегодня впервые позавидовал. Мальчишка еще совсем». Коля не отозвался, только вздохнув в ответ. «Знаешь», — сказал наконец он после долгого молчания, — «я думаю, что некоторым просто дано, от Бога или от природы, уж не знаю, а есть просто. Хочется думать», — незамедлительно ответил Житков, — «что мы, не просто. Хочется», — эхом отозвался Корнейчук, — «и знаешь, давай не будем просто». Крепкое рукопожатие скрепило договор, И почти тут же Николай заулыбался. «Я вот представил, что лет через сколько-то кто-нибудь скажет о нас, завидую я им, столько успели. Представляешь, не очень», — честно признался Борис, улыбаясь во весь рот. «Вот и я, не очень», — засмеялся друг, «но ведь даже великие делали когда-то первые шаги». «Пошли», — развеселившийся Борис пихнул его в плечо, «великий». Вылетев за ворота училища с тайкой воробьев, мальчишки постояли недолго вместе, почирикали, да и ФРР, упорхнули, разлетелись по сторонам. Воротившись домой, Санька помылся, поел, но мыслями все время возвращался к произошедшему. Показалось, или как тогда, в Одессе, решительно открыв альбом, он карандашом начал набрасывать лицо преследователя. Может быть, преследователя, поправил он себя мысленно, а может просто, паранойя анфас, профиль левый, правый. Шаржировано подчеркнуть какую-либо особенность внешности или поведения. Одного, потом второго, третьего. Одни и те же люди, в определенное время, в определенных местах. Меняются иногда, меняется одежда. Так, не так, посмотрим. Неделю спустя Санька твердо уверился, не показалось. Наметанный художницкий глаз видит многое, да и кое-какие уроки опекуна оказались к месту. Не то чтобы он сильно интересовался сыщицкими темами, но нахватался. А как не нахвататься, с таким-то окружением? Альбом заполняется потихонечку, портреты топтунов в маскировке и без. Профиль, анфас, под каждым, замеченные привычки, какие-то особенности. Где чаще всего меняются, где кого заприметил. Тревожить опекуна лишний раз Саньке не хотелось, у того сейчас своих проблем, во, по самое горлышко. Я на хитровку, предупредил он Марию Ивановну, этюды рисовать. В восторг женщина не пришла, но привыкла уже к своему беспокойному семейству. «Осторожней», — тихо попросила она мальчика, застегивая верхнюю пуговицу специального хитровского пальто. «Погоди», — обсыпав его щедро персидской ромашкой, отпустила наконец. На улице Санька не вертел особо головой, но держался на стороже. Крутанувшись вокруг да около площади, высмотрел знакомое лицо, и к нему. «Здоров, котяра, даров», — обрадовался уголовник, жамкая руку. «Сам как?» «Как Егор?» «Сам прекрасно, Егор скоро прибудет», — отрапортовал Санька. «Дела пытаешь, аля дела лытаешь 43, этюда рисовать», — беззаботно отозвался Санька, не отрывая глаз от котяры. Заулыбавшись ответно, уголовник хлопнул его по плечу, но глаза остались колючими, булавошными. «Ну, пойдем, покажу натуру». «Эти, значит», — посерьезневший котяра пролистнул альбом без лишних глаз, «не встречал, не наши, сильно не наши». «Могут быть гастролеры, но что-то я сильно сомневаюсь. Говоришь, прям-таки сливаются с толпой? Ага. Если б не глаз пристреленный, то хрена с два заметишь». Текс уголовник присел на корточки. «Да ты делай, делай свои этюды. Вроде как я прям такая натура, что натурней некуда». «Сливаются, говоришь», — повторил он. «Это кто либо москвичи могут, да притом не всякие. Одессу могем исключить. Интересы одесские, они могут сколько угодно, но не одесситы, ручаться могу, совсем другой народец там, ну да не тебе рассказывать». Два варианта, котяра для наглядности растопырил пальцы, и тут же начал сворачивать самокрутку. Первое, варнаки из староверов, есть и такие, не пучь глаза, не то что годами, а поколениями работать могут, а с хитровскими только краешком пересекаться, шито-крыто, кому надо, те знают, а кому не надо, те в могиле энда. Второй, он затянулся наконец. «Полиция, да не об их то понял, и какой вариант хуже, я даже и не знаю. Куды вляпался-то? Если б я знал», — задумчиво ответил Чиж, — «подозреваю, что это Егоркин вляп, у него все по-взрослому. К нему не могут, так через меня. В Одессе к нам подбирались, да не смогли. Ну-ка», — насторожился котяра, — «рассказывай». Санька сперва рассказал, а потом и нарисовал лица топтунов, и уголовник уверенно опознал Карнаухова. «Полиция», сладострастно сощурив глаза, констатировал он, «уже интересно. Говоришь, Егорка Ева покалечил, силен, и без последствий, что и вовсе интересно. Молчок, с чего бы, тут хватать под белые рученьки за нападение на сотрудника, да энда». Он задумался, присев сызнова на корточки, а Санька, чувствуя зло и приключенисто, хлопнул решительно себя по карману. «Деньги есть, пустить Федькиных огольцов, и пусть следят за следунами. Да ты через своих дружков что-нибудь разузнаешь. А, деньги, ссор», — котяра встал, неприятно улыбаясь, «да и дружок мне Егорка, а промеж друзей принято помогать, да и, он оскалился совершенно безумно, накрутить хвоста полиции, работаем, Саня. 28 глава. Рваные свинцовые тучи заволокли серо-стальное небо, закрывая холодное, блеклое осеннее солнце, тускло пробивавшееся через туманный воздух. Небесный свет в последний раз отразился от полированной стали паровозного бока и угас. На перроне разом потемнело и похолодало. Порывистый ветер с запахами моря и паровозной топки злым псом вцепился в одежду, норовя добраться до тела. Рвет подолы платьев и сюртуков, скуля и завывая. «Все, маменька, прощайте», немолодой осанистый господин с окладистой русой бородой, придерживая шляпу, расцеловывал грузную старушку, одетую с неуместной кокетливостью и изрядной безвкусицей. «Да, да только Витеньку еще раз поцелую», отозвалась та рассеянно, не выпуская руки сына. «Витя, долговязый парень в студенческой шинели и крохотной фуражке, еле умещающийся на коротко стриженном затылке, терпеливо снес старушечью ласку. Только юношеские его редкие усики будто обмякли разом, додавленные алые прыщи стали еще унылее и безнадежней. Коля всхлипнула, распахивая объятия. Младший из внуков шагнул навстречу с самым тоскливым выражением лица, даже и не думая скрываться. Поцелуи, перемежаемые объятиями, слезы на дряблых морщинистых щеках. «Все, матушка, все!» Осанистый господин решительно вырвал сына из старческих объятий, колыхнув внушительным брюхом. Гудок уже был, слышали? «Отстраняюсь от окна с чувством неловкости», будто подглядывал в замочную скважину за чужой жизнью. «Пишите, пишите чаще, Витенька, Коля». Гудок и состав мягко тронулся, за окном поплыли пейзажи и старушка, машущая платочком с самым отчаянным выражением на заплаканном морщинистом лице, сморщившимся от неслышимых рыданий. Уф, осанистый господин вошел в купе, вытирая платком взапревший лоб, и каждый ведь раз такая история. «Добрый день». Платок, неловко комкаясь, отправился в нагрудный карман, шляпа приподнялась над лысеющей головой с тщательно зачесанной, напомаженной прядью волос, плохо прикрывающую плешь, Филиппов Иван Ильич, потомственный почетный гражданин Москвы и личный дворянин, мои сыновья, Виктор и Николай, Панкратов Егор Кузьмич, привстаю я, мещанин города Трубчевска, что в Орловской губернии, житель Москвы, потомственный почетный гражданин подвисает от явного несоответствия возраста и уверенного, взрослого поведения. Семейство рассаживается, негромко переговариваясь. Николай, дрощеватый узкоплечий гимназист примерно моих лет, тотчас занимает стратегическую позицию у окна, устранившись от разговора. Пейзажи за окном занимают его куда больше светской беседы со случайным попутчиком. Уткнувшись лбом в чистое стекло, он отчаянно зевает, бездумно глядя в никуда. «А вы, простите за нескромный вопрос», мучаясь любопытством и потея от собственной невежливости, осведомляется Иван Ильич, зачем-то поправляя манжеты. «Чем занимаетесь?» «Репортер, ах, репортер», у Филиппова явственно отлегло от сердца. «Вы уж простите, меня несколько смутил ваш юный вид при отсутствии гимназической формы». «Репортер, надо же, как интересно, и с какими же изданиями вы сотрудничаете?» Если не секрет, в глазах чистое, незамутненное любопытство, приправленное быстро тающей неловкостью. На смену ей скоро придет дорожная развязность, весьма частая у людей такого типа. Опыт. Одесские новости, Одесский листок, Московский листок, Русские ведомости. Как же, радуется тот, колыхая животом, имею честь, дас, солидные издания. В основном заметки на османские темы, предупреждаю я следующий вопрос. Также фельетоны и карикатуры из жизни одесситов. Как же, Иван Ильич обращается уже вполне на равных, он уже решил для себя вопрос с возрастом, определив меня как маленькую собачку. Во время болезни я изрядно вытянулся, а на лице, пусть и вполне детском, выделяются серьезные не по возрасту глаза. Сигару, понебратски предлагает он, напрочь отбросив недавнюю неловкость. Не курю, отказываюсь я, зря, молодой человек, очень зря. Произносит мой попутчик самым наставительным тоном, очень полезно для легких, медики рекомендуют, а я, с вашего позволения, он закуривает, и по купе поплыли облачка сизого, едковатого дымка, для астматиков, кхе-кхе, запоздало поясняет попутчик, щуря небольшие глаза под кустистыми бровями и морща мясистый нос картофелину. По делам наследственным, изволите ли знать, Иван Ильич многословно рассказывает о запутанном, практически детективном, деле о наследстве. В нем фигурируют родные и приемные дети, кузены и кузины, двоеженство одного из дядюшек, побег из дома с гвардейским офицером матушкиной кузины и прочее в том же духе. Бразильский сериал отзывается подсознание, впадая в коматозное состояние, а попутчик говорит, говорит, говорит. Подробности эти излишни, но Ивана Ильича это ни чуточку не смущает. С трудом превеликим сыновей от учебы отпросил. Вы и не поверите, в какие высокие империи пришлось забраться ради этого. Он явственно гордится собой, да-с, пришлось. Де юре дело о наследстве не требовало личного их присутствия, зато де факто сказалось самым положительным образом. Может, в картишке? Прерываю я монолог. Ну, лоб моментально потеет, в глазах заплескалась опаска и недоверие. Не на деньги, понимаю я заминку, на мелкие желания. Помяукать там, погавкать, зайчика изобразить. Вот как, сероватый уже платок промокает лоб, зайчика, значит хе-хе, забавно. Я б сыграл, оживляется унылый Виктор, и на его вялом лице появляется подобие улыбки. Ехать-то еще долго, и нужно как-то развлекать себя. Да и, вздохнул он, вместо Дюма в торопях взял с собой учебник древнегреческого языка. Такая вот нелепица. Играем в преферанс, попутно травим байки. Иван Ильич оказался припустейшим человеком, рантье пустоцветом. В молодости получил домашнее образование, потом окончил юнкерское училище, страстно желая сделать карьеру и стать потомственным дворянином. Дослужился до поручика, и на этом его карьера засбоила. Виной тому, разумеется, исключительно козни завистников. Получив наследство, уволился с превеликим облегчением, небезвыгодно женился, и ведет ныне размеренную, адски скучную жизнь. Не состоял, не привлекался, не участвовал, отозвалось ехидно подсознание человек не, в какой вы, говорили, гимназии. Делает подходец Иван Ильич, пас, не говорил, про гимназию окончил, экстерном, весной, ах, экстерном, он кивает с умным видом, понимаю, как же-с, домашнее образование всегда в цене. Беспокойно ворохнувшись, он прислушался к урчанию в животе и решительно встал, положив карты рубашками вверх. «Пойду руки помою», — вскочил он с резвостью стригунка и удалился трусцой. Вернулся он не скоро, но игру мы так и не закончили. «Время, отец», — Виктор щелкнул крышкой наручных часов, — «нам в вагон-ресторан пора 44». «Действительно», — заторопился он, — «пора, пора». «Серьезный молодой человек», — весомо сказал Иван Ильич, проводив взглядом репортера, отправившегося мыть руки, целеустремленный, вежливый, воспитанный, сразу видно, из хорошей семьи. Сколько ему? 16, 17, а уже репортер, с серьезными изданиями сотрудничает. Сотрудничает, хмыкнул Виктор, скептически искривив губы, напечатали пару раз, и туда же, репортер, не без этого, согласился отец, прихвастнул. Кто ж без греха? С обеда я вернулся несколько отяжелевшим, очень уж хорошие повара, да и пассажиров по межсезонью мало, и скучающие повара буквально душу вкладывали. Уф-эф, тяжело отдуваясь и вытирая поминутно багровое лицо, Иван Ильич тяжело уселся на диван. Я, пожалуй, отдохну немножко, если вы не возражаете. Сказав это, он откинулся назад, скрестил руки на объемистом брюхе, и почти тут же засопел, уткнувшись подбородком в жирную грудь. Недолго думая, я открыл саквояж и вытащил книгу, на что живо отреагировал Виктор. «У вас там не найдется чего-нибудь более». Он выразительно помахал учебником древнегреческого, живого, КХМ, с трудом давлю смешок и показываю Илиаду на новогреческом, и гегелевскую науку логики на немецком. «Эки вы», он проглотил слова, пока младший брат заходился беззвучным смехом. «Но живее ведь», через смех выдавил Николай.